Ушедший род. Книга 4. Адепт. Глава 1. До контакта 20 секунд. Тварь атакует именно меня. Не стойте на ее пути. Маневрируйте. Направление атаки точное. Замечаю, как атакующие маги принимают новые вводные, даже не сомневаясь ни секунды. Быстро разбегаются в стороны. Передо мной появляется полупрозрачная стена. Стас тоже уходит в бок, чтобы успеть ткнуть. Что бы то ни было. 10 секунд. Тут аспектом вижу, что зверюга словно раздваивается и расстраивается. Копии сильно бледнее, чем сама сигнатура. Черт, да как так-то? Ведь узнаю же, тварь делает копии. Уже ору. 5 секунд. Копии реальные, но слабые. Основу я буду атаковать, смотреть за мной. Все, ускорение. Бурелом словно взрывается изнутри, и из дыры, не задерживаясь ни на мгновение, вылетает чешуйчатая рептилия, не могущая существовать в реальности. Следом за ней вылетают ее копии-обманки. Чудовище словно помесь варана с огромным пауком размером с полдома, наверное, двигается резко, словно сворачивая ткань пространства. Хорошо еще, что ее обманки так не могут, да и сворачивать и одновременно копировать себя существо тоже не может. Я же узнаю ее повадки. Встречал уже такие, в той жизни. Тварь собирает на себя все сонные касты с охранной паутинки, и они на нее действуют. И даже на секунду, наверное, притормаживают. Для меня же поле боя застывает, и зверь двигается словно в плотнейшем киселе. Первое, сбиваем ей перемещение. Замечаю признаки сворачивания пространства около мерзости. Пространство чуть выгибается, как линза в мою сторону. Да-да, я в курсе, конус опасности максимально красный. Бросаю тело в сторону, и в тот же момент формирую глиф молнии рядом с телом рептилии. Ужас стартует от меня, наполненные магией тоже. Хорошо бой внутри моего аспекта. Глиф точно найдет цель. Я же им теперь и управлять могу. По крайней мере тут, в пятне. Если собью свертку, конечно, медленно. Ставлю глиф фазового сдвига на пути рывка чудовища. Все заготовки закончились. Чуть отпускаю ускорение, на секунду-две. Рептилия притормаживает от молнии, и у нее сбивается свертка. Нормально, это работает и тут. Ужас ожидаемо не наносит вреда. Ну нет у этих существ страха, но проверить я был должен, значит не кажется, нет эволюции, нет страха, черт, в фазовый сдвиг тварь залетает парой лап, где их мгновенно и отрубает, все, мои успехи кончаются, Паша летит как в замедленной съемке, не воспринял всерьез копию, надеюсь щит у него выдержит, впрочем, копию он таки уничтожает, со второй копией схлестывается Стас, и его синее копье отлично достает эту обманку. Его скорость поражает, так как существо совсем сдерживаться не планирует, а копия-то еще и побыстрее основы будет. Ольга устремляется в сторону Павла, также, словно в замедленной съемке. С рук Бориса срывается какое-то черное веретено. Я пока даже не понимаю, что это, а рыжая зажигает воздух, схлопывая его вокруг рептилии. Жаль, что это точно не поможет. Если это то, что я думаю, от стихийных проявлений она защищена прилично. Даже молнии ее не пробивают, а только сбивают какие-то внутренние настройки. Но для контроля ее перемещения, лучшие. Что там сможет веретено Бориса, узнаю через 3, нет, 2 секунды. Снова ускорение. Не жалеть пси, не до того. Похоже, я пока против зверя один. И первый удар отряда она переживает. Удар веретеном. У мерзости вырывает часть шкуры и мышц на спине. Хорошая техника. Есть пробитие. Но чтобы затыкать ей рептилию длиной с 1,5 мобиля, нужно попасть по ней еще раз 10. А подставляться она точно больше не будет. Этот тип верткий слишком. Срываю молнией свертку. Тварь встряхивается и снова расстраивается. Хорошо, теперь ее копии тоже имеют на 2 ноги меньше, и вырванный кусок спины мешает нормально двигаться. Хотя казалось бы, копии просто. Паша уже в строю и встречает очередную копию связкой нескольких атакующих заклинаний. Стас снова схлестывается с новым двойником. Основа изворачивается от нового каста Бориса, и стихийницу вообще игнорирует, и зря, так как рыжая мгновенно перед зверем выращивает каменные пики, на которые тот напарывается еще парой ног уже с другой стороны. Рептилия перелетает через голову, визжа от боли, если она ее вообще чувствует, а может от злобы. Этого у нее завались. 2 каста Павла, и как только успевает. Секунда же, проходит, не больше. Их тварь, извернувшись, пропускает, и рвется ко мне. 100 метров. 3 секунды для нее. 1. Рвусь из киселя в сторону отрывка зверя. Чудовище изворачивается прямо в воздухе и, извиваясь, тянется ко мне. Ловит еще веретено и какое-то искажение Бориса. 2. тварь в воздухе, и поменять траекторию не может. Тактическая сеть, или мое подсознание показывает зеленую зону атаки и красный конус опасности. Рвусь вылететь из этого конуса. Все словно в глубокой воде, и также тяжело менять траекторию своего движения. Рвусь, разрывая связки и надрывая мышцы, а разум холодно рассчитывая, в зеленой зоне уже запускает еще один фазовый сдвиг. 3. Зверь практически цепляет меня зубами, промахивается, влетая в сдвиг, теряет чуть ли не половину плеча с последней парой передних лап, но еще в полете успевает практически выстрелить в меня боковой конечностью, увернуться не могу уже. Щит отрабатывает, но меня словно мячик, или скорее, словно пашу, отбрасывает в сторону в ствол дерева. Меня закручивает, но аспектом я бой контролирую, и лечу тоже медленно, словно в плотной воде, а ускорение жрет пси в диких количествах. Я, кажется, выхожу за границы техники, накачивая ускорение, точнее свое восприятие времени, чудовищным количеством пси. Нервные импульсы, кажется, проходят уже на уровне скорости энергии, а не физиологии. Я падаю пару метров уже секунд 10 внутреннего времени. Так растягивать технику я еще не мог. До этого момента, конечно, веретено Бориса вырывает еще кус манища черного мяса, а искажение словно складывает заднюю часть чудовища пополам внутрь самой себя. Жуть какая. Вот звездный час для подвешенных двух шариков металла. Раньше они были бы бесполезны, тварь бы их просто приняла на броню, а тут зверь врезается в полупрозрачную стену, проламывает ее, чуть меняя траекторию полета. А шарики металла, с максимально возможным для меня ускорением, влетают в дыру, проделанную вторым веретеном Бориса, и проходят, контролируемые мной через всю спину к мозгу. Силой накопленного импульса им хватает. Меня же словно обдвигающийся мобиль вбивает в ствол дерева. Щит отрабатывает и это и гаснет, но накопленный импульс частично проходит и выбивает из легких весь воздух. И тут время срывается в обычный бег. Я кувыркаюсь, ударяясь постоянно слабеющим щитом о какие-то корни, камни, землю. Останавливает только следующий ствол, метрах в 10. И тут накрывает сон звуков. Визг существа, какие-то взрывы техник, крики отрядников. Черт, визг зверя, не подходите. Задыхаясь, кричу, вылетает только хрип. Пытаюсь встать на ноги. Чудовище визжит почти на ультразвуке. Но раз я жив, не может перемещаться. Подлетает Стас. Не подходите к твари. Рычу. Она еще опасна. Стас слышит. Паша, назад. Орет куда-то вдаль. Я успеваю еще разогнуться, чтобы увидеть, как из головы мерзости вырывается десяток нитей щупалец на 1,5 метра вокруг. И не найдя никого, тут же опадают. Визг, как отрезает. Все, победили. Осматриваю себя, стою только с помощью Стаса. Осматриваю парня, Павла, Магов, Ольгу. То есть все, да ладно, ни одного трупа. Ольга подбегает и быстро формирует исцеление. Амулет опять почти разряжается, но свою задачу он выполняет. Я жив и даже относительно цел. Порванные связки и трещины костей не считаю, это на самом деле мелочь. При встрече с таким существом, лагерь разгромлен, но это опять же, ерунда. Рядом нет никого, кроме нас шестерых. Даже мелкие животные разбегаются от звуков схватки. Встаю на ноги без помощи. Оборачиваюсь к месту смерти рептилии. Чудовище лежит, вытянувшись в мою сторону. До последнего, видимо, пытаясь достать меня. Выдыхаю. Сигнатуры нет, тварь мертва. Ура, не знаю. Ковыляю до своего рюкзака. Благо особо и не разбирал. Ольга лечит Павла, Борис тоже проверяет, как состояние Стаса. Рыжая Клавдия обходит поле боя, скорее пытаясь найти следы еще 4 копий. Так то они были. Секунд 5, думаю. Концентрированная пси быстро уходит в природу. Она это любит. Думаю, тут тоже уже ничего не остается. Беру туристический топорик и ношу иду к мертвой животине. Непонятно, что это такое было в девичестве. Пауков вроде таких не бывает. Вараны тоже тут не живут, непонятно. Ладно, все это хорошо, выжили, но кое-что нужно проверить обязательно. Дохожу до твари, чуть толкаю верхнюю пару лап и парой ударов топорика вскрываю ей грудину. Да, после смерти, чешуя ожидаемо не такая прочная. Это все-таки больше у нее энергетическая характеристика, нежели физическая. Ладно, расширяю рану ножом, вставляю топорик, еще пара движений, и сердце становится доступно. Разрезаю и его. Из сердца вываливается до боли знакомый кристалл. Со вздохом поднимаю его и протираю от черной крови. Да, так и есть. Глиф внутри тоже есть. Черт его знает, за что он отвечает. Мы таких существ в более-менее целом виде получить так и не смогли. Уничтожали этих рейдеров с чудовищными потерями. Благо гнезда генерировали таких крайне редко. Только когда гнездо готовилось к экспансии. А тут, даже потерь нет. С другой стороны, если бы не магия Бориса, и пара моих удач, с остальным нашим арсеналом она бы точно справилась. И раскатала бы она нас даже не запыхавшись, скорее всего. Пока бы маги еще поняли, что стихии на ней не работают. Или работают не очень. Хотя нет, с ее скоростью передвижения, не поняли бы. Просто не успели. Стою, рассматриваю кристалл. А, выбрось. Он ничего не стоит. Мимо проходит Стас. Почему? Удивляюсь. Ну, магию он не держит. Видишь трещины, видимо вот поэтому. И через пару дней, он развалится как раз по этим трещинам. А как развалится, через пару дней, в песок мелкий рассыпется. Мы такие кристаллы часто встречаем, даже не берем, потом песок замучаешься вытрясать. Так что, конечно, если тебе нужна стопка белого кварцевого песка, то бери, но я тебя предупредил. Стас проходит мимо к чудовищу, чтобы посмотреть, видимо, что тут с нее можно забрать. Я сажусь прямо там, где стою. Теперь моя постоянная, до зубной боли забывчивость мне понятна. Как же я не хочу, чтобы эти чертовы ксеносы появлялись и в этом мире. И похоже поэтому сам себе запрещаю о них вспоминать. Так бы провести параллели с кристаллами наркотиками и икрой ксеносов надо было сразу. У нас же похоже начиналось. Также, сначала появился наркотик, пробуждающий внутренние силы человека, а потом и гнезда ксеносов. Чаще там, где таких пробужденных было много, людям же хочется быстро и встать на ступеньку выше окружающих, они же типа достойны, а остальные – идиоты, которым не повезло. Ага, помню, да, это потом провели параллели, когда уже поздно стало. Давно находите кристаллы? Спрашиваю. Да, говорят, года два как, первое время их еще собирать хотели, они же разного цвета, размера, но очень быстро оказалось, что кристаллы бесполезны, и коллекционеры переключились на что-то еще, как оно обычно и бывает. Мы когда в Смоленск 2 приехали, как раз конец этой истории застали. 2 года. Не, уже поздно. Минимум 4 гнезда. Чертовы ксеносы. Вздыхаю. А ведь неплохо начиналось-то. И ведь мне никто не поверит про опасность. Откуда я это могу знать? Черт, черт. В том мире тоже смеялись над кликушами, а потом начали города проваливаться, и там их просто жрали. Эх, жаль Клауса, а ведь это был первый звоночек моей памяти. Она как раз ко мне пыталась достучаться. Я ж и опасность от парня почувствовал, хоть он и не выглядел таковым. Черт, а кристаллы, которые навыки у людей вроде как открывают, это же икра тварей, ну или что-то такое. Они таким образом распространяют себя по городам. Конечно же никто не знает, какую способность приобретешь с подселением паразита, каким подвидом ксеносов заразишься, те навыки и получишь. А потом, через год-полтора, опачки, и ты уже офицер в гнезде, а не продавец там, пилот или какой губернатор. Вообще не важно, как часто ты это употребляешь. Одного раза достаточно, паразит в твоей энергосистеме. Кстати, местные его и видеть-то, не увидят до последнего. То есть идея, что можно оставить навык, и не получить минусов, бросив принимать, а точнее выжимать крохи пси из новых и новых икринок, совершенно несостоятельно, только продлеваешь агонию, тварь-то все равно твою пси жрет. Плоховато. Жаль, что я не увидел эти кристаллы раньше, может бы и среагировал быстрее, но может все же местные смогут это лечить? Паразиты-то какой-никакой разум имеют. Хм, а это идея. Учитель, зову Бориса. Можно вопрос? Кошкин уже разговаривает о чем-то с Рыжей. И той разговор нравится, определенно. Да, Максим, отвлекается без особого желания, но вполне без напряжения. Шаманы же с духами работают. Да, а зачем вам, Максим? Удивляется маг. Это довольно специфические люди. То есть с существами без тела, но с условным разумом. Как интересно вы их описываете. Ну да, наверное, я не знаком ни с одним из них, жаль, спасибо, задумываюсь. То есть сейчас, Борис обводит окружающие рукой, вы хотите спросить меня о шаманах, удивляется, и больше вопросов у вас нет, есть, киваю. Но к разнообразию тварей в пятне все привычные, вон, Стас с Павлом чего-то уже вырезают, киваю на парней. Они действительно уже потрошат тушу, неведомым образом определяя, что из рептилий можно продать. А вот шаманы мне нужны. Обратитесь к вашему куратору в городе, к Степанову. Он, как оказалось, представители экспедиции, а они точно с шаманами контактируют. А ведь точно, так и сделаю, спасибо. Повеселев, отвечаю я, действительно, мне нужен такой контакт, а им нужно решать проблему этих кристаллов. Кажется, нужно просто оформить это все правильно. Тут же опять мрачнею. 4 гнезда я в одного зачистить не смогу. Не сейчас, может через пару лет, вполне может быть. Но есть плохой шанс, что к тому времени уже будет и так примерно понятно, что появились гнезда. Черт, но хотя бы амулет для выявления употребляющих кристаллы я точно сделать смогу. Я же понимаю, что нужно искать. Так, тогда простейший план. Не суечусь. Мир стоит, и год-два еще простоит так же спокойно. Вторым пунктом, пробую сделать амулет проверки на кристаллы. Но нужно проверить как-то. Ладно, дальше. Третьим пунктом все равно, основная цель, развитие псионики. То есть по идее тут ничего не меняется. Четвертым, самым неважным пунктом, понять, почему тварь так хотела дотянуться именно до меня. Хотя на этот вопрос у меня есть один ответ, пусть он и слишком простой. Каким-то образом твари осознают во мне опасность для своего развития, и устранить ее хотят практически сразу, как видит. Лестно, конечно, но без такой известности я бы пережил. Хотя это только предположение. Глава 2. Задумываюсь на пару минут. Не, нормально. У нас до того момента, как ксеносов стало сложно выковырять с планеты, прошло лет 10 по оценкам умников. Они, конечно же, за критерии брали скорость развития новых гнезд. Так что оценки довольно приблизительны, но все же, с другой стороны, ксеносы неразумны, или разумны как-то сильно по-другому, и все время строят гнездо по одной и той же примерно программе, с поправкой на условия, конечно же, но при этом, разумные точно их цель. Вот такой парадокс. Может не конкретно люди, но других разумных нам на планету тогда не завезли, проверить ни на ком. Умники это быстро поняли. Животные переставали интересовать любое гнездо с определенного уровня развития, а это плюс-минус несколько лет. То есть алгоритм, как я помню, начинается с развития до первой стадии, это год. Потом каждые полгода основание нового гнезда. Вот как раз такие монстры, как этот рейдер, первоначально и зачищают территорию под новое гнездо. Всегда разные по внешнему виду, но такие одинаковые по повадкам и возможностям. Может и тут ксеносы идут по тому же алгоритму, я основательно погружаюсь в размышления. Кстати, тварь, похоже, не использовала магию. Тут вопрос в том, что почти все население пятна, в том или ином виде использует магические способности. А это, нет, те способности, что она показала, характерны для рейдера и в моем мире. Я, собственно, так его и узнаю. Просто пока мы научились сбивать им свертку пространства, такие ксеносы рвали наших псионов за милую душу, быстрая, сильная, верткая и невероятно защищенная, без ускорения, так сети, молнии и понимания, когда она прыгает, нас бы там всех и положили бы, примерно за 2-3 прыжка. Кстати, Борис же пробивает доспех твари, а Ольгин и Баффы Стасу позволяли быть наравне по скорости с копиями, так же как и магам. Вообще, получается, из магов нормальную замену группы зачистки собрать можно. Все же рейдер хоть и не самая сильная тварь ксеносов, но точно самая опасная. А тут, мы ее раскатали вшестером, и очень быстро. Да, были предупреждены, да, рейдер раскрыться особенно не успел. Повезло еще, да и броню быстро пробили, да, все так. Но ведь уничтожили же. Осталось понять, сколько у нас времени. Прикидываю, смогли бы мы его разобрать той группой, из моего мира. И получается, что смогли бы, наверное, но не сразу. Так быстро проковырять основной доспех псионикой бы не получилось точно. Раз, то есть только кинетика, а это долго. Конечности она во второй раз бы уже не подставила. Тут повезло, конечно, да и дыра в броне уже помогала. Замедлить ее псионикой тоже бы не получилось. К этому воздействию именно рейдеры сильно имеют сопротивление, но и сами почти менталом давить не могут. Обратная сторона защищенности. И это два. А тут тварь сон основательно с паутинки собрала. Значит, уязвима именно к такому. С другой стороны, сон в паутинку я вкладывал с магией насыщенной пси. То есть против магических техник ксеносы определенную уязвимость имеют. ХМ. Ужас же действует так, как и положено, только сильнее на порядок. Молния тоже. Значит, и другие магические структуры пси будут усиливаться. Может, поэтому сон ее взял, но пока не проверить. Нужны испытания, хотя бы и на животных. Мне нужно попасть в пятно без наблюдателей. Ничего, недолго осталось, Почти прорваться на следующий уровень взаимодействия с ПСИ мне почти удается еще месяца полтора назад. Не хватает энергии. А вот сейчас, с освоенным зельем разума, с отличным давлением в этом месте, я просто уверен, что остается недолго до момента полноценного прорыва. А там, второй уровень печати. И тогда в пятно я, пожалуй, смогу и один иногда ходить. Точек внимания будет хватать на охрану, на защиту, на атаку, да и на убежать. Тоже хватит, если уж все пойдет не по плану. А вот стихийные магические проявления Ксенос все-таки игнорировал. Ну, кроме кольев, усмехаюсь про себя. То есть магия, возможно, для пришельцев все-таки тоже является чем-то нестандартным, не используют ведь, даже вроде бы интуитивную измененных животных. У первоначального варианта этой рептилии не могло не быть чего-то атакующего. Хм, не из чистого же леса тут шестиметровый динозавропаук появился? Не, это бред. Смотрю на уже основательно выпотрошенную тварь. Нового гнезда уже не будет, получается. Хоть это хлеб. Ладно, что там дальше? Дальше у гнезд снова развитие, наращивание уровней в глубину, плотный контроль территории, и в параллель, начальные попытки захватить разумных. Несколько лет, пока не наберут критической величины членов роя. И только тогда происходит стремительное развитие гнезда. Когда начинается и бурная экспансия, и вообще все радости контактов с ксеносами. И кристаллы наркотики это только один из таких способов. Еще, как помню, теневики в заброшках поселялись, например, зов опять же. Но это здесь вряд ли сработает, слишком жители привыкли, что из леса всякая хтонь может вылезти в любой момент, не поверит. Так что тут, есть определенная надежда. В пятно простые люди не ходят, и даже контрабандисты стали бы пропадать в товарных количествах, государство обеспокоилось бы. А тут нет, тишина. Значит, как минимум для этого гнезда, это фаза начальная. Кристаллы появляться стали года два как, и это хороший ориентир. Ксеносы начинают нуждаться в разумных. Значит, есть еще несколько лет. Первые зараженные уже срываются, но их мало, чтобы образовать или массово уйти в гнезда. Даже у нас потребовались два года примерно с первых срывов, чтобы они стали массовым явлением. Но у нас были города-миллионники, где не заметить пропажи кучи народа довольно легко. А тут вроде бы что-то быстро противопоставлять сорвавшимся могут. То есть случаи еще не массовые. Норм. Да и города все же не десятки миллионов людей. Поразреженнее здесь население, что очень хорошо. Ладно, получается, пока аккуратно выдыхаю, и, вернувшись, очень быстро начинаю искать информацию по срывам и пропажам людей. Объяснить это можно легко, про срывы рассказывает Матвей, а пропажи меня естественно интересуют, как пострадавшего от людоловов. Так что понимание динамики развития продаж людей меня может интересовать. Информацию мне точно предоставит. Матвей сам проговорился, что он знает о статистике, которую мне искал Моисеич, и более того, предоставит с радостью, вдруг еще чего нужного им накопаю, а я накопаю. И вот если все вот это покажет неприятные результаты, то тогда конспирацию по боку, тогда нужно бежать и выкладывать все, что знаю, благо контакты есть. Правда, все сложно станет потом. Хм, надо еще про пророков тут поискать. Что есть, мало ли, вещи и сны какие-нибудь. Вот Людочка говорила про какую-то гадалку, можно напроситься как раз. Хм, звучит как план. Раз нет сообщений, паники, люди занимаются интригами, а не сплочением, то пара лет точно есть, а может и больше. Надо смотреть, мир-то информацией обменивается медленно, может где уже все плохо, а мы просто не знаем. А еще, надо озаботиться контактом с шаманами. Есть шанс, что им как раз опасность объяснить смогу, местные же маги не поверят просто, проверить-то нечем, они даже в своих очках проявления пси видят ну очень плохо, на грани ошибки. Максим, поднимитесь, пожалуйста, ко мне подходит Борис, довольная рыжая магиня отходит к работающим Стасу и Павлу, как вы себя чувствуете, не понимаю пока, прислушиваюсь к себе, дышать тяжело, и это не усталость. Похоже, что-то себе отбил, но вроде, без переломов обошлось, щит сработал. Хорошо, постойте, пожалуйста, быстро формирует свой измененный диагноз. И еще минуту, Кошкин быстро пробегается по данным, это просто видно из его погружения, потом что-то для себя уточняет. Ольга, оборачивается, подойдите, пожалуйста, девушка быстро подходит. Сформируйте, пожалуйста, среднее исцеление, Максиму. С упором на заживление трещин в ребрах. Это не срочно, но лучше пораньше, будьте добры. Ольга с тревогой бросает взгляд на меня, и тут же начинает формировать конструкт, даже не уточняет диагноз у Бориса, а я осознаю, что с момента смерти твари проходит всего несколько минут, вряд ли больше, а Стас и вроде бы валявшийся недавно Павел, уже начинают разбирать монстра на запчасти, и делают это очень быстро. Максим, прислушайся, пожалуйста, к лесу. У нас могут быть такие же гости? Задает вопрос Ольга. Конечно же нет, успокаивающе, как ему кажется, произносит Борис. Иначе Максим не был бы так спокоен. Ведь так, ученик, удивляюсь, как быстро Кошкин начинает считывать мое поведение, думаю, еще с полигона. Но он прав. Нет, Оль, качаю головой, учитель прав. Этот монстр всех в округе далеко распугал. Тут сейчас даже мелкой живности нет. Хорошо. Просто это, слишком крупная тварь, таких так близко к городу быть не должно, нужно сообщить в дом, видимо нужно собирать рейд, раз так близко начали подходить крупные обитатели, то есть это нормальный обитатель, киваю на рептилию, в ней ничего странного нет, да вроде нет, с сомнением говорит Ольга, тебе нужно побывать в доме, в зале общей информации, там есть краткая информация о тех измененных, на которые либо брали контракты, либо убивали на подступах к городку, в фортах, там много порождений кошмаров, Макс, и это не преувеличение, когда у твари начинался гон, из леса много кто выходил, вылетал или выползал, так что городские охотники много с кем сталкивались, гон прекратился несколько лет назад, до этого времени он был не только ежегодным, но и прогнозируемым, так что форты стоят не для украшения, а сколько лет назад прекращается этот гон, уже подозревая ответ спрашиваю девушку, около двух, мы как раз приехали в Смоленск-2, Ольга заканчивает формировать конструкты, и меня словно сдавливает на десяток секунд, сейчас пройдет, Максим, так вот, мы только приехали в город, проходил один из последних, правда Мих говорил, что гон уже давно нас подшел, уже лет 10 даже не каждый год, и ослабевал тоже, но раз такие монстры начали подходить к городу, то надо сообщить, а что необычного в этом монстре, не отпускаю тему, ведь мы рядом с поселком, и говорили же, что тут бывают опасные встречи, да, только опасные для этого пояса пятна, Максим, очевидно же, что это животное, откуда-то поближе к центру, им тут плохо, вне своего ареала они дохнут, слушай, а кристаллы в местной живности тоже начали попадаться примерно тогда же, как говорил Стас, дались тебе эти кристаллы, Макс, с них одни убытки, видимо вспомнив что-то неприятное, поджимает губы девушка. Пока никто не знал, что эти кристаллы рассыпаются песком, мы в рейд за дичью ушли, смеется Павел, Стас тоже сдержанно улыбается. Как уходили, они стоили примерно по весу золотом. Как же, редкость неимоверная. А как вернулись, оказалось, что кристаллы эти начали рассыпаться у всех за пару недель. А мы шарились почти без еды и отдыха эту декаду, и ведь добыли целых 4 кристалла. Вернулись победителями, чтобы узнать, что эти кристаллы больше никому не нужны. И через пару дней понаблюдать, как мечты на экипировку и полный алхимический сет на выход, рассыпаются почти белым очень мелким песком. Внезапно все эти кристаллы перестали быть устойчивыми. Ну, а мы получили прекрасный урок. И что, никто не знал, что они рассыпаются? Удивляюсь. Так-то я понимаю, почему. Кристаллы пси активные. Как только пси в них заканчивается, они становятся нестабильными. То есть можно их держать по чуть-чуть вливая пси, но местным откуда это знать, так они и не рассыпались. Мы когда в Смоленск-2 приехали, про кристаллы никто ничего не слышал. Разбирая остатки зубов рептилий, вспоминает Паша. Потом из рейда вернулся отряд. Потеряли 2 человек, принесли радужный кристалл, очень красивый. Его фотография до сих пор в доме висит. Его тогда купили за какие-то непредставимые деньги. Радужный, ты не ошибаешься? Удивляюсь. Радужный может быть только у маток, и они без охраны не ходят. Не могла малая группа охотников уничтожить такое. Да не, не ошибаюсь. Пожимает плечами Павел. Это бывшие военные были. У них в отряде 2 стабильные звезды до выхода того злополучного было. Вернулось 7 человек. Продали 2 темно-синих кристалла. Радужный оставили описание боя, и расформировались, а ведь до 5-го пояса доходили. Очень их подкосила смерть 3 членов отряда. Они ж лет 20 до того момента были вместе, да и жили большой семьей, похоже. Может и сейчас где живут. В общем не наше дело, но уехали они сразу же, как деньги получили. А гильдейские, увидев успех, как с цепи сорвались. Месяца 3, наверное, да, Стас, Парень кивает, не прекращая, впрочем, вырывать зубы из челюсти и складывать их в отдельный мешочек. Так, точно не ошиблись. Синие – это охрана. Только их 3 кристалла должно было быть. Но, может, не нашли или уничтожили. Но это, конечно, результат. Нужно получше узнать про этих ребят. То есть сейчас на 2, получается, гнезда меньше должно быть. То есть в самом худшем случае гнезд сейчас 3. Или вообще 2. Так, ну вот, только таких же больше не попадалось. Все поменьше, да похуже. Но и их брали. Вот, а потом мы тоже решили поучаствовать. Смеется Павел. Я решила, не выгораживай. Вы против были. Ольга, чуть надувшись, но с почти появляющейся улыбкой, добавляет. И вот представь, после почти двухнедельного рейда, грязные, но счастливые, мы заваливаемся в дом охотника, сразу в бар. Там с порога, как принято после очень удачного рейда, проставляемся всем присутствующим. Ну, мы же добыли 4 кристалла, это невероятная удача по тому времени была, чтоб ты понимал, Макс, сравнимо с доходом за последний наш с тобой рейд, если что. И представь сначала тишину в баре, когда мы, перебивая друг друга, рассказываем, как мы добыли кристаллы, потом лица охотников, которые уже успели за нас порадоваться и выпить кружку. Ну, а на закуску, наши, когда нам рассказали, что вот это вот теперь ничего не стоит, не выдерживает и хохочет девушка. Неделю уже как, не поверишь, но охотники нам собрали немного золотых тогда, и даже отпаивали в том же баре. Стыдно было ужасно. При этом, мы же определенно герои. Кристаллы — это же точно опасные твари. Мы тоже в третий пояс с зелеными, по сути новичками, за ними сунулись. И вот так это все обернулось. А еще кто в пятый пояс ходит сейчас, спрашиваю немного не в тему. Если оба гнезда искать, то только там. Сейчас, нет, очень редко. Смысла нет, говорит, разгибаясь, Стас. Те охотники просто были военными, им рисковать не привыкать, особенно, если риск взвешенный. Да и деньги были нужны, думаю. А так, думаю, туда если кто и пойдет, то не из-за денег. Это просто не бьется в соотношении риск-деньги. Не-не, Максим, Ольга с беспокойством смотрит на меня. Не надо тебе туда, ты что задумал? Нет, конечно же, не пойду в ближайшее время. Соглашаюсь с девушкой. Но прошу, если кто будет говорить про твари оттуда, дайте мне знать, пожалуйста. Хорошо, меня отпускают тиски техники. Все, Максим, ближайшие полчаса резких движений постарайся не делать. И съешь пайк. Костям нужно то, из чего они восстанавливаться будут. Это хорошая идея, кивает головой Кошкин. Максим, давайте вы возьмете пайк, и мы отойдем недалеко. Нам с вами нужно обсудить один немного несвоевременный, но мне жгуче интересный вопрос. Удивляюсь, но именно эту последовательность действий и воплощаю в жизнь. Присаживайтесь, ученик. Борис тоже присаживается за стол. Вокруг внезапно мутнеет сфера нескольких метров в диаметре. Я поставил защиту от подслушивания, Максим. Я внимательно смотрю на мага. Тот расслаблен, никаких агрессивных действий не предвидится. Ну хорошо, Максим, немного мнется Кошкин. Будьте добры, расскажите мне, это в ваших интересах, я чуть позже объясню почему. Каким образом вы смогли воспользоваться родовой техникой тобольских князей? Глава 3. Удивленно смотрю на Кошкина. Вы про что, Борис Васильевич? Перебираю последний бой. Так-то из примененного, только у фазового сдвига аналогов я не знаю. Кошкин чуть задумывается. Максим, ты отрезал чем-то лапы монстру. Чем-то, не являющимся магической техникой. Я делаю вывод, что это память крови. Про кое-что похожее мне рассказывал мой учитель. Работа с пространством – это известный аркан тобольских князей. Никто другой с ним не работает. Более того, арки перемещения в крупных транспортных узлах империи – это полностью предприятие тобольских князей, основанное на этом аркане. И данная монополия, насколько я знаю, защищается очень строго. Мой учитель, Анатолий Филофеевич, имел в свое время отношение к этому проекту. Так что это было, Максим, задумываюсь. Правду говорить не вариант, но можно сказать полуправду, которая пройдет фильтр лжи у мага. Тем более, исходя из истории, Кошкин во мне заинтересован еще пару лет минимум. Да и потом, не факт, что побежит сдавать меня безопасникам, вообще не тот типаж. Слишком уж маг горд, а вот использовать меня на благо рода он не постесняется, очевидно. Но тут нормальные отношения учитель-ученик, так что здесь тоже прогнозируемо. Нормально, я вижу сны, говорю. Что, Максим, какие сны? слегка показывает удивление маг. Сны из жизни другого человека. В этих снах у меня получается использовать некоторые техники. Про пространство не знаю, но то, чем я отрезал лапы монстру, с моей точки зрения, к пространству отношения не имеет. Там скорее сдвиг целого на мгновение относительно самого себя по плоскости. Не смогу объяснить подробнее. Ни слова лжи. Полуправда. Посмотрим, как отреагирует. С моей историей он знаком, может, сам и объяснение придумает. Ольга же справляется полтора месяца назад. А техники, как ты их называешь, рабочие. Там структуры, понимание, что, там структуры, но не те, которые мы изучаем даже близко. И понимание. Ты так и пространство вокруг себя контролируешь? В лоб спрашивает. Да, вы заметили? Улыбаюсь. Да сложно не заметить. Особенно мне. Я удивлялся, а потом обнаружил слепые зоны твоей техники. А вот это как раз не техника, это скорее талант. Личный, вроде бы как. Понятно тогда твое топорное использование. Я примерно понимаю, что это, тебе повезло, у магов подобный навык появляется очень нескоро. То есть, такой навык есть у всех магов, удивляюсь. На моей памяти только ректор вроде бы показывал что-то похожее моему аспекту. Да и там было все же только внешнее сходство. Хотя погодите-ка, Борис как раз это имеет в виду. Нет, с чего бы он был у всех. Почти улыбается маг. Это редкость. Я знаю лишь то, что это неотъемлемое свойство всех повелителей стихии. Ну, я помню давление турецкого мага. Не путайте себя, Максим. Там было давление силы мага. Такое проявляется у всех с ростом личной мощи. А вот возможность контролировать насыщенное твоей магией пространство, конструкты запускать из любого места, где есть твоя магия, за препятствиями видеть то, что нужно, управлять напрямую стихией внутри оппонента. Кстати, вот такое, есть только у повелителей. Как это управлять стихией внутри оппонента? Ну смотри, возьмем огонь, например, воздух и воду, не спортивно, как ими пользоваться и так понятно интуитивно. Борис надевает любимую маску лектора. Все клетки организма, ты же знаешь, что организм состоит из клеток. Я машинально киваю на банальный факт. Интересно, откуда? Опять чуть улыбается маг. В эмофоне он становится убежденным, словно подтверждает какую-то свою идею. У нас в библиотеке данных из библиотеки целителей точно нет. Аккуратнее, Максим. Я тебе вопросов задавать не буду, мне это не нужно. Я знаю ответ на два, которые мне важны, а остальное не мое дело. Но я уникален. Другие тебя захотят расспросить поподробнее, и не всегда с твоего согласия. А какие два вопроса для вас важны? Серьезно смотрю на Кошкина. Ты не угрожаешь существованию империи, чуть улыбается маг. И ты хочешь и можешь учиться магии. Плюс у тебя есть нужные мне характеристики обучения, и ты точно ответишь согласием на мое требование. Простое в сущности, не учить принципам магии, которые вывел мой учитель, никого, кто не будет подходить под критерии. Все, остальное ты мне обеспечишь просто своим существованием, а критерии мы обсудим, когда будем учиться чуть-чуть другому взгляду на магию. Сейчас это лишнее, мы можем стандартную программу не успеть, ну тут сложно поспорить. Так, возвращаясь в огню, тебе интересно? Я киваю. Кошкин продолжает. Ну вот возьмем клетки, они в себе содержат внутренний огонь, по крайней мере, так видит людей повелитель огня, когда он в своей стихии. Я расспрашивал, в свое время, он видит людей как скопление множества огоньков, которых как бы объединяет одно общее пламя. Вот на общее пламя, даже повелитель воздействовать не может, а на любое число мелких огоньков, пожалуйста. Он, например, может приказать напрямую этим огням погаснуть, или наоборот произвольно разгореться, или начать сжигать рядом огоньки, масса возможностей. И если общее пламя слабое, то воздействие проходит, и оппонент получает множество новых острых ощущений. Как вы понимаете, Максим, общее пламя – это скорее всего душа, ну а интенсивность – воля. Но это догадки, конечно же. А с магией Земли как? У меня нет ни одного знакомого повелителя этой стихии. Даже больше скажу, я и не слышал о таких. Может, раньше были, но сейчас маги Земли в повелителей вырастают редко. Но вернемся к нашему вопросу. Кошкин делает паузу и собирается с мыслями. Вот как раз такой контроль пространства, как у повелителей, я и имею в виду. Поэтому я и говорю, что вам повезло, контроль, пусть и странноватый, есть, но вы не повелитель, и никогда им не будете. Так что будем еще и учиться контролю пространства вокруг вас. Хм, Ну посмотрим, что Борис сможет показать. Тут я довольно скептичен. Я-то аспектом могу видеть многое. Техники создаю в произвольном месте контролируемого пространства, но пока только техники ПСИ. Позже, когда смогу выжечь второй уровень печати, то и телекинез станет совсем другим. Но пока, пусть, вообще даже, только за. Все же меня просчитать ему удалось, да и действительно, подлавливал он меня в лабиринте легко. Может предложит что-то, что поможет и магические техники перенести в общее поле, а не использовать их только от рук и тела. Пока же мне контакт этот необходим. А личность в снах вы помните, уточняет Кошкин. Конечно, высокий, лысый, весь в татуировках, описываю себя из того мира. Хм, среди тобольских князей и их предков такого действительно не было. Интересно, но то, что вы описываете, очень похоже на активизацию памяти крови. Так примерно и происходит. Сны, техники, которые не могут повторить другие. Кошкин задумывается, а я радуюсь где-то глубоко внутри. Хорошо, когда у людей есть наработанные объяснения, они всегда справятся сами. Тем более мой случай ничего кардинально в картине мира у того же Кошкина не меняет. Максим, в общем в то, что вы из мещан я не верил и раньше, а теперь окончательно не верю. Тем более я сделал запрос в ваш городок, вашего отца по бумагам, в живых уже нет около 2 месяцев. Официально, пил и сгорел вместе с домом. Просто, чтобы вы знали, я вообще его не помню. Помню только последние 3 месяца этого мира и сны. Пожимаю плечами. Не знаю, какие у меня с кем были отношения до того момента. Никакие. Справка тоже на этот вопрос отвечает. Вы с 14 лет жили на улице и с родителем не общались. Снова пожимаю плечами. Похоже, дядя Вилли подсуетился. Но по большому счету, мне до родителей Рысева дела не было никогда. В общем, скорее всего, вы все-таки часть какого-то рода. Какого это вопрос, конечно же, и непростой, просто потому, что большая часть старых родов, у которых есть память крови, свои способности чаще всего скрывают, а другие заинтересованные, эти сведения получают косвенным путем. Теперь дальше. Дворянство вы уже получили сами, я ваши слова уточнил у Степанова. Прошлое ваше проверить тоже нельзя, так что с этой стороны вы прикрыты. Основывайте новый род, а когда станете сильнее, узнавайте о старом. Сейчас, даже не думайте. Кошкин совершенно другим путем приходит к тому же списку действий, что и я. Просто есть шанс, что у вас тоже есть кровники, а нам с вами и моих будет достаточно. Ладно, на свой вопрос я ответ получил. Вы меня успокоили. Боюсь, нет, Борис Васильевич. Решаю проверить еще один момент. Я вижу и другие сны. Какие? Вздыхает Кошкин. Разрушенные города, войну, нечеловеческих существ, которые охотятся на людей. Максим, слегка усмехается маг. Такое бывает чуть ли не каждые лет 20-30. Новая война тоже скоро, слишком у границ с османами сейчас неспокойно. Это нормально. Люди всегда воевали и продолжат. А с последней крупной войны у нашей империи прошло слишком много времени. Так что, скорее всего, мы с вами увидим то, что не хотелось бы видеть еще долго. Я видел войну людей, без деления на страны с существами, уничтожающими города. Практически конец мира. А, не переживайте, делает легкий пренебрежительный жест рукой Кошкин. Такое часто, при активизации памяти крови. Разум перенапрягается и выдает обычно довольно страшные картины. Даже если вы видите вещи и сны, а такое бывает, безусловно, все равно не переживайте. Никакие животные не могут принципиально противостоять повелителям. У таких магов слишком глобальное воздействие на реальность. Так что это просто невозможно, вследствие понимания магии. Просто потому, что мы разумны, а животные – не очень. И повелителей в империи человек 20. Мир не погибнет, не в ближайшее время. Ну, я попытался. Думаю, примерно такая же реакция, может даже похуже, будет у любого мага. По крайней мере, до серьезных потрясений. Так что этим вопросом занимаюсь сам. Хорошо, Максим, я важное для себя выяснил. Если вдруг у вас появятся вопросы или сомнения, делитесь. Как минимум, выслушаю. Макс снимает сферу от подслушивания, встает и уходит к себе в палатку. В принципе, общее понимание отношения магов к моим возможностям, если не показывать слишком многого, я сейчас получаю. В принципе, и раньше Ольга примерно так же реагировала, но Кошкин прекрасно показал, что подозревать в чем-то лицеиста никто не будет искать подводные камни, тоже. Если я не лезу в заговоры, конечно, и не показываю чего-то критически важного, как вот сейчас получилось с фазовым сдвигом. Но вроде, маг нормально отреагировал. Что же, спокойно усиливаю себя дальше. Возможно, ксеносы не такая проблема, которой я ее вижу. Нужно чуть больше информации. Так что вернемся в лицей, и действую по продуманному плану. Ничего форсировать не нужно. Даже по моим воспоминаниям, года полтора у меня есть до того, как ксеносы станут большой проблемой, а свежие гнезда, к тому времени, я смогу зачистить и минимальной командой, судя по словам Стаса. Маги, не беспомощны. Неприятно сознавать, что такое легкое падение того моего мира, и долгая потом война, это следствие слишком усложнившихся связей, и огромного числа людей на старте. Было бы как здесь, купировали бы ксеносов раньше, а там и атомное оружие было бы применено. Но мы опоздали, а потом гнезда слишком выросли, и в них уже атомное оружие стало бесполезно. Слишком внутри крупных гнезд меняются характеристики реальности, и пришлось играть по правилам ксеносов. Но и там, мы вроде бы с этим справились. Тут же, скорее всего, раз нет даже слухов о пропавших городах и минимальной панике, при разговоре о таких чудовищах, есть года два до первых серьезных проявлений, и, получается, лет 5-7, до развития ситуации до сложной. Все же я смотрю на этих тварей из своего опыта, и со своими критериями опасности. Тут же магов больше, чем псионов у нас, судя по статистике. Причем кардинально. Так что, возможно, личное могущество, на чем построено местное общество, станет более выигрышным билетом при такой угрозе, чем переусложненные связи того мира, который противостояние не вынес. Так что слегка ситуацию отпускаю. Но то, что зависит от меня, делаю. И с шаманами поговорить бы нужно. Встаю и иду на обход лагеря. Очевидно, что обновление охранной паутинки – это то, что Кошкин потом точно проверит, но напоминать сейчас не хочет. ХМ. Контролируемый такой зачет. Разум с трудом перестраивается со схватки на обычную жизнь. Адреналин из крови уходит, остается опустошение. Нужно просто занять себя работой. Иду обновлять конструкт. Можно было бы, конечно, восстановить порванные узлы монстром, но затраты примерно те же, а так попроще. Разворачиваю снова сферу охранного заклинания. В дополнительный узел вновь вливаю сон. Очень он неплохо отработал в первый раз. Пока разворачиваю структуру, ставлю себе очередную галочку. Кошкин в эмофоне довольно сильно расслабляется. Значит, все же, вопрос родовой техники был важным для него. Принимая во внимание слова, что его учитель участвовал в разработке коммерческих порталов, можно прикинуть, что тобольские князья его учителю не чужие. А ведь я помню, как Кленов говорил, что перемещение порталами недешево, а тобольские князья монополисты. Вот тут и получается, что уже третья ниточка ведет меня в это княжество. Много, слишком много для простого совпадения. Ладно, обхожу лагерь и сажусь в место с сильным давлением поля. Как бы то ни было, вокруг крупных животных нет, так что теперь оставшаяся часть ночи должна пройти легче. Обращаюсь мысленно к лесу, там тоже все успокаивается. Даже есть легкое чувство благодарности по отношению к отряду, но совсем небольшое, да, ну вроде как помогли в несложной ситуации. Ну и ладно, проблема-то и вовсе, в основном, моя, и от леса было самое важное, предупреждение, так что посылаю ответную благодарность. Он, кто бы он ни был, действительно сильно помог. Ладно, вроде ничего не забываю. Ребята над остатком туши рептилий вешают что-то вроде защитного заклинания. Но кажется, это просто чтобы не чувствовать запахов. Собирают с нее все, что по их мнению можно завтра-послезавтра продать, и уходит тоже в свои палатки. Стас сменяет Павла в дозоре, и лагерь окончательно успокаивается. В принципе, сигнатуру одиночного человека я засекаю метров за 200 от нашего лагеря, да и не скрывается он особо. Идет медленно, настороженно, со стороны поселка, но вроде бы мимо нас. Я его отслеживаю краем мысли, но в какой-то момент траектория движения охотника меняется, он, видимо, замечает почти трассу, проделанную монстром, а в конце трассы видит и лагерь, наверное. Так что человека почти мгновенно бросает в бег. Я вылетаю из медитации. Стас, чуть повышаю голос. Человек к нам бежит на 2 часа. Стас мгновенно поворачивается в ту сторону. А, нет, уже не бежит. Паутинка отработала, говорю Стасу. Нежданного гостя прикладывает сном. Я пойду, посмотрю. Стас кивает, подтверждая, что он следит. Я же встаю и иду смотреть, кто это ночью по пятну шарится. Глава 4. Надо же, а мне этот товарищ кого-то напоминает. Подхожу ближе к молодому худому мужику, лет 35, как уже становится неплохо видно. Короткий ежик волос, пара шрамов. Ну, впечатление повидавшего что-то человек создает. В фоне мужик спит. Теперь можно сказать, что сон тоже проверен на людях. Аккуратно переворачиваю гостя. Оружия нет, одежда старая ХМ. Хотя нет, не старая, скорее старого фасона, словно он решил пойти на костюмированный бал, а оказался в пятне. Кожаные перчатки, тяжелые ботинки, пояс, какие-то металлические вставки в верхний кафтан, наверное. Небольшой, выглядящий еще более старым мешочек на поясе, в котором угадываются, судя по ощущениям, разряженные артефакты, очень легкое, почти остаточное чувство магических нитей. От мужика никакой опасности не исходит. Тем более непонятно, как этот человек оказался так далеко от города, места-то тут небезопасные. Нет, человек мне точно не знаком, но кого-то напоминает. На минуту обращаюсь к своей небольшой, в сущности, памяти. За последние 3 месяца я вроде ни с кем похожим не говорил. Ладно, чуть позже пойму. Стас, машу рукой, давай в лагерь его. Не стоит тут оставлять. Вокруг хоть никого и нет, но что к утру будет, я не знаю. Как бы кто из животных не позарился, а постоянно обновлять паутинку не хочется совсем. Стас подходит, даже поверив мне на слово, что вокруг никого, он все же сначала старается убедиться в этом сам, и только потом идет ко мне. Вдвоем мы спокойно дотягиваем молодого мужика до костра и укладываем рядом. Что с ним? Спит. Пожимаю плечами. Сон в модификации Кошкина. Не знаю, сколько в этом состоянии пробудет, но до утра точно, он на себя 2 сна активировал. Может, Ольгу позвать? Стас оглядывается на палатку. Не, не стоит. Мы его не знаем, мы его не звали. Сон у него нормальный, вроде не ранен, выглядит вполне здоровым. Ничего, утро подождет. А Ольга все же сегодня уже выложилась. Пусть отдыхает. Ухожу к месту, где гость упал. Пойду, лучше охранный периметр восстановлю. Восстанавливаю паутинку, а заодно смотрю на виднеющиеся в темноте первые стены поселка. Так-то он уже рядом. Пройти через пустырь, через мелковатую болотину, и вот уже и пришли. Там примерно и останемся еще на день. Пока Кошкин с Клавдией поле аномалий посмотрит. Там нужно-то только 0,5 км от силы протестировать и нанести на карту, а дом будет нам, точнее им, очень благодарен. Это как раз тот случай, когда деньгами лучше было не брать, и не взяли. Да и графу невместно так-то. Сюда-то они пришли, очевидно, ради совсем другого. Стараюсь даже слегка не обращать внимания на палатку Кошкина. Палатка-то рыжая, совсем пустая стоит. Ладно, поселок, это дело завтрашнего. Пойду опять в работу. У меня уже 2 дня есть чувство, что для прорыва не хватает какой-то малости, буквально легкого толчка. Я это чувствую. Утром для меня начинается плавно. Спать я так и не ложусь, но погружение в себя стараюсь сделать как можно полнее, даже точек внимания снаружи оставляю всего 2, только чтобы успеть отреагировать на нарушение периметра и если позовет Стас. Все остальные, на работу с пси. Времени тут я проведу не так уж и много, нужно использовать эти часы по максимуму, а отоспаться я и в лабиринте смогу, там даже лучше получится. Постепенно прихожу в себя. Проснувшегося гостя я веду с момента, как он садится около костра, просто поднимается с места, где лежал, оборачивается к костру и все. Но к его чести, не звать никого, не обращать на себя внимания гость не собирается. Терпеливо ждет, пока не проснется лагерь. И в эмоциях у него примерно такая же пустота. То есть человек полностью поглощен ожиданием. И это как-то даже интересно. Выходит Ольга, удивляется новому лицу. Но поскольку его аккуратно контролирует взглядом Стас, то спокойно подходит к молодому мужику и что-то выясняет. Эмоции у гостя так и не появляются. Безмятежное какое-то состояние нейтрального спокойствия. Угу, диагностика. Быстро Ольга решает уточнить статус человека. Озадачена. Вроде бы ничего не находит, видимо. Ладно, пора мне просыпаться. Открываю глаза, довольно медленно потягиваюсь, пропуская через тело энергию все быстрее и быстрее. Мышцы, связки все очень быстро приходят в рабочее состояние. Выхожу из палатки. Здравствуйте. Подхожу к гостю. Тот приподнимается. Делаю успокаивающий жест. Здравствуйте. Соглашается парень. Сейчас даже кажется, что товарищ чуть помоложе, чем показалось ночью. Хотя, нет, точно нет. Просто худощав очень. Спасибо, что не оставили в поле. А он, похоже, даже не понял, что сном был атакован. А то сил не было ни противостоять, ни постучаться. А, нет, понял. Я даже среагировать не успел. Ни за что, пожимаю плечами. Расскажите, как вы тут оказались? Это сложный вопрос. Смотря что вы имеете в виду под тут, мужик непроизвольно улыбается. Агрессии в нем нет совсем, и такое поведение не воспринимается как вызов. А вот как шутка, уже да. Ну, давайте начнем. Тут, в нашем лагере, усмехаюсь. Вы меня принесли, наверное, улыбается. Так-то оно, конечно, забавно, но мой запас дружелюбия начинает понемногу иссякать. Можете поподробнее, уже чуть меньше улыбаюсь. Виноват, слегка смущенно гасит улыбку в свой кулак мужик. Давно с людьми не говорил, отвык. Ничего, все еще ожидающе смотрю на гостя. Интересный у вас мундир, подходит к костру Кошкин. Лет 10 такие уже не носит. 10 лет, удивляется гость. А вот в фоне все тоже безразличие. И немного какой-то жажды. Это много. Еще бы, чуть усмехается Кошкин и аккуратно делает шаг, перекрывая взгляд на палатки. Ну точно, проработанная схема. Максим, вы у нас руководитель выхода. Когда мы отправляемся поближе к нашей цели, за спинами, чувствую сигнатуру рыжей, которая почти мгновенно проскакивает в свою палатку. Подозреваю, что вижу этот маневр только я. Борис со значением на меня смотрит, он-то тут как раз за отвлечением внимания, получается. Ну а я даже немного нарочито отворачиваюсь от нашего временного жилья. Кошкин чуть кивает. Думаю, как позавтракаем. Оль, возражения есть? Спрашиваю главу наших наемников, что ли? Девушка качает головой. Ну вот значит так. Так давайте поподробнее. Перевожу взгляд на гостя. Кто вы? Как тут оказались? Почему решили заглянуть к нам на огонек? Я из города, заблудился немного, говорит гость. Порвал всю одежду, пока ночью бежал. Потом наткнулся на небольшой склад вон в тех развалинах, кивает на поселок Заболотиной, переоделся и пошел искать дорогу в город. Увидел вас и решил присоединиться. Тем более у меня есть деловое предложение, со значением поднимает палец вверх. Да вы что, качаю головой. В принципе, мне уже кое-что понятно. А какое? Проснувшийся и приведший себя в порядок Павел раздает всем пайки. Предлагает и гостю, но тот отказывается. Что ж, еще одна монетка в копилочку. Большое спасибо, улыбается. Я не очень хочу, оборачивается ко мне. Хорошие предложения. У меня тут есть 4 ящика. Нужно их в городок тут рядом доставить. Возьметесь? Ольга с недоумением смотрит на меня. Учитель тоже хочет что-то сказать. Но я успеваю первым. Глазами показываю, что все нормально. Конечно, мы вам поможем. А чем вы можете заплатить? Вот, радостно говорит мужик. В Имафоне все такая же благостная тишина. У меня там в развалинах и оплата есть. У меня много кристаллов. Они дорогие. Только помогите, а? Поможем, поможем, улыбаюсь. Ну, в общем, тут все понятно. Но место узнать надо в любом случае. Сейчас покушаем и пойдем. Хорошо, конечно, конечно. Я так рад, что вас встретил. Мужик отворачивается к огню и опять погружается в ожидание.